Я начну с легкой очень цитаты Пруста. Такой она не обязательно, я мог бы ее не приводить, но она просто напомнит вам тон нашего подхода к этому роману Пруста и тон самой жизни, трудовой жизни Пруста, трудовой жизни как писателя. В одном из писем, это к Жаку Ривьеру, очевидно, это примерно в 22-м году, он писал следующее. Он писал следующее, и это напоминает нам немножко, о чем идет речь, когда идет в тексте речь о воспоминаниях, о детстве, о всякого рода описаниях, которые нам всегда кажутся существующими рядом с жизнью, словесными, и нам не всегда понятно, зачем эти описания нужно делать, когда лучше пойти и погулять. Пруст пишет Ривьеру: «Если бы у меня не было бы интеллектуальных убеждений, если я хотел бы просто вспоминать и дублировать мою жизнь вместе с самой этой жизнью, ну, что-то случается, я вспоминаю о том, что случилось». Тогда описание воспоминаний есть дубль того, что произошло реально. Очень часто это сочетание слов просто повторяется. Дубль амплуа. Двойное использование. Один раз случилось в жизни, а второй раз я об этом вспоминаю и записываю воспоминания. Так вот, если бы я хотел бы просто вспоминать и хотеть, и желал делать двойное употребление своей проживаемой жизни, я, будучи таким больным, каким я являюсь, я не взял бы на себя труд писать. То есть лень ему помешала бы. Эту тему лени, которая помешала бы ему делать двойное употребление из проживаемой жизни, он эту тему повторяет в другом письме, письме Роберту Дрейфусу, это 13-й год. То есть, наверное, это сначала было. И здесь тоже очень важное для нас предупреждение. Я как-то в другой связи говорил вам, что в связи с Прустом сразу же возникла культурная волна, культурный экран, который очень часто случается с крупными произведениями и авторами, экран, мешающий нам воспринимать, что на самом деле написано. В экране есть всегда какие-то штампы, предрассудки о том, что сделал данный автор. Ну, скажем, как только Кант написал свои критики, сразу же возникла культурная волна, культурный экран, в котором фигурировало слово «агностик». Так это слово и осталось, хотя никакого отношения к тому, что делал Кант, это не имеет. То же самое случилось с Прустом. Как только вышли романы, сразу возникли такие словосочетания: мельчайшее наблюдение, тонкость деталей и так далее, и так далее. Ну, доведенный до отчаяния Пруст неоднократно повторял, что: «Простите, я никаких деталей не исследую, я не пользуюсь микроскопом. Если я пользуюсь каким-нибудь оптическим инструментом, то это скорее телескоп, чем микроскоп». И там, где, пишет Пруст, и, кстати, это есть и в самом романе, в последней его части, а чаще повторяется в переписке и в интервью просто. Там, где я искал законы, там другие или читатель видел детальное описание событий, воспоминаний, деревьев, цветов и так далее. Точно таким же случаем сочетанием была тонкая наблюдательность Пруста. Хотя и в самом тексте романа, и просто по сути это видно, Пруст предупреждал, что я вообще лишен дара наблюдения. Вот того наблюдения, которым мы занимались на прошлых занятиях. Я лишен вообще дара наблюдения, говорю. И вот в этом письме, которое я сейчас хочу процитировать, он пишет: мне говорят, вы хорошо замечаете. Ну, здесь французское слово «ноте» – это одновременно и нотировать, то есть делать пометку, и замечать. Вы хорошо замечаете или подмечаете? Нет, пишет Пруст, я ничего не помечаю. Ведь ни одного раза ни один из моих персонажей не закрывает окно. То есть в романе нет описания акта такого, что кто-то закрыл бы окно или открыл бы дверь. Не моет руки, не надевает плащ, не произносит формулу представления. То есть, познакомьтесь, господин такой. И если есть в моей книге что-нибудь новое, то хотя бы вот это. То есть то, что там никто не надевает плащ, и никто не моет руки, и никто не открывает окно. Так вот, это было бы хотя бы новым, говорит Пруст. И, кстати, замечает, говорит, продолжает он, это вовсе не воленамеренно. Просто я слишком ленив для того, чтобы писать вещи, которые нагоняют на меня скуку. Ну, скучно писать в романе, что господин Икс встал, подошел к окну и открыл его. Или господин Икс надел плащ. Скучно. Это, так сказать, маленькая затравка вам для более сложной темы, которая у нас будет фигурировать в таком весьма таком головоломном виде для темы неизобразительности изобразительного искусства. И напоминание вам о божественной лени. Теперь вернемся с этими напоминаниями к тому, чем мы занимались. Я кончил прошлое занятие тем, что привел вам одну цитату, которую я сейчас хочу повторить и повернуть ее другой, может быть, неожиданной для вас стороной. Когда мы говорили о метафоре, мы выбрали путь говорить о ней так, чтобы элементы метафоры в качестве естественных элементов, а не ментальных элементов, видеть в самой жизни, в природе, в самой действительности. И вот в самой действительности, в самой жизни эти элементы метафоры, как естественные метафоры, существующие, являются зачатками в самой жизни, зачатками искусства. Но я хочу повернуть это другой стороной и показать вам, что не только зачатками искусства, а чем-то одновременно другим являются эти элементы. Значит, я напоминаю вам, особенно конец этой цитаты мне важен, он очень такой резкий и хорошо сформулированный у Пруста. Значит, только я помечу начало рассуждения таким образом, что то, что я сейчас назвал элементами метафоры, можно назвать и другим словом, казалось бы, не связанным с метафорой и неожиданным. Можно назвать словом закон. То есть, когда я говорю элементы метафоры в действительности, то я могу заменить слово метафора и сказать так. Законы в действительности. Ну, скажем, когда я говорил, что встреченный мною случайно или любовник моей жены, с которым я пересекся в трамвае, есть при описании кем-то третьим этого, есть метафора моей жизни. Но есть одновременно и закон моей жизни в том смысле, что то, что мной случится, случится сообразно невидимому мною перекресту, то есть невидимому мною факту, что это любовник, играющий, моей жены, играющий, естественно, в моей жизни, в том, как она складывается, большую роль. И то, что в моей жизни случается, случается сообразно этому, а не сообразно там, тем ментальным картинам, тем идеям, в том числе идеям о любви, о браке, которые копошатся в моей голове. Значит, то, что копошится в моей голове, это будет наше сознание, ментальный мир, а то, что я назвал элементами метафоры, будет чем-то, что содержит в себе закон моей жизни. И беда со мной будет тогда, если, говоря словами Пруста, если я вижу факты и не вижу законов. Вот этот взгляд, организованный так, чтобы видеть, смотреть на факт и видеть за ним закон, вот этот взгляд есть взгляд мыслителя или философствующего писателя, и одновременно он обладает структурой метафоры, потому что даже сейчас выразить вот это, то, что я сейчас сказал, я вынужден буду снова метафорой, приводя вам строчку из стихотворения Вильяма Блейка. «И видеть небо в чашечке цветка». То есть вы смотрите на цветок, малюсенький цветок. А как должен быть устроен ваш взгляд, чтобы вы, глядя на цветок, видели бы целое небо или целый мир? Ну, точно так же за невинными фразами мы должны видеть не факты, а законы. Ну, скажем, если я вижу если я слышу, что Альбертина сказала слово, которое обычно не фигурирует в ее лексиконе и заимствовано из другого слоя языка, ну, скажем, если бы она была грузинкой и сказала бы, употребила бы слово вдруг в контексте какой-то фразы, употребила бы слово «техавс» или «митахавс». Тот человек, видящий законы, а Пруст видел законы, в этом слове он увидел закон жизни Альбертины, позволяющий ему поцеловать Альбертину. То есть он прочитал в употреблении этого слова присутствие перед ним женщины, которую можно обнять и поцеловать, хотя ничто предшествующее не вело к этому эротическому акту. В социальной жизни у нас такие же вещи случаются. Вот я в какой-то связи говорил об этих вещах, называя их качествами. Есть качества, которые независимо от содержания, скажем, качества языка, говорят больше, чем содержание, о чем-то, что есть на самом деле. Ну, скажем, у языка газеты «Правды», есть независимо от того, есть у вас соответствующая контринформация или нет у вас соответствующей контринформации, есть несомненное качество, говорящее о том, что что-то не так. Просто язык таков. Но я задаю другой вопрос. Вот сейчас я об этом говорю, и это ясно. А вы подумайте над другим. Когда и у какого количества людей глаз устроен таким образом, чтобы так видеть? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как возникает и как человек может вырабатывать себе такое устройство глаза, чтобы видеть таким образом? Видеть небо в чашечке цветка, в жаргонном словечке у Альбертини целуемость, Альбертины, простите меня за неологизм, а в строчке или в слове в газете «Правда» увидеть прямо что-то обратное. Значит, я заменяю слово «элементы метафоры» словом «закону». Значит, я же говорил, зачатки метафоры в действительности, теперь можно сказать так. Нечто, что при полном осознании выступает перед нами как закон, действующий тогда, когда у нас как раз этого сознания нет. И вступающий в какие-то сочетания с другими обстоятельствами, плетущий какую-то ткань, которая по отношению к нам выступает как наша судьба, как объективные обстоятельства нашей жизни, которые мы не можем менять, или которые мы расцениваем как незаслуженные случайности, выпадающие нам на долю. Хотя известно, что мы чаще всего впереди себя индуцируем те случайности, которые с нами случаются. Индуцируем характером своего предшествующего движения. Так вот, цитата. «Разве с этой точки зрения, то есть с точки зрения метафоры, природа не сама поставила меня на путь искусства? Разве она сама не была начатком искусства, она, которая часто позволяла мне познать красоту одной вещи, только в красоте другой? Полдень Комбре лишь в звоне его колоколов, утренники до Сьерра только в клокотании нашего водяного калорифера». Связь, то есть метафорическая связь, может быть малоинтересной, объекты посредственными, стиль плохим, но если этого нет, нет ничего. Так вот, ради этого «нет ничего» я снова напоминаю вам эту цитату. Дело в том, что «нет ничего» – это очень радикальное утверждение. Оно имеет в виду не только, что нету художественного произведения. В этом случае оно звучало бы так, что если нет вот этой связи, если нет какой-то метафоры, то вообще нет художественного текста, художественного описания. Но помня то, что мы говорили о метафорах в прошлый раз, когда с разных сторон высвечивали место метафоры в реальной жизни, мы должны теперь понимать, что «ничего» означает и следующее. Нет ничего и в нашей жизни. И сейчас я одной пока фразой поясню то, что я сказал. Я скажу так. У кого нет истории, у того ничего и не будет. Вы вспомните, что мы говорили о метафоре. Мы говорили фактически о том, что прожито мы говорили о том, что является следами совершенного человеком движения в мире. Он что-то делал. И когда мы говорим, что если нету вот этой связи, ну, скажем, связи утренников до сера с клокотанием этого нагревающего прибора, или связи полдня к камбре со звоном колоколов, если этого нету, это значит, что и впереди ничего не будет, потому что историю, как и мысль, нельзя начать. В ней можно только уже быть. История, как и мысль, обладает очень странным законом. В абсолютном смысле слова не существует некоторого абсолютного начала мысли или начала истории. Мы никогда не находимся в положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Якобы мы стоим перед рекой и думаем, бросаться в реку или не бросаться в реку. И именно так понимаем знаменитый принцип Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это совершенно нереальная картина, никогда не случающаяся в нашей жизни. А в нашей жизни случается совсем другое, действительно описываемое принципом Гераклита, который гласит, что в каждый данный момент мы уже в реке. Мы уже шевелили руками, и это шевеление есть волна, перед которой мы теперь оказываемся. Но это шевеление и означает наличие истории. И вот сейчас эту историю нам нужно расшифровать. Что я сказал на самом деле? И почему это связано с метафорой? Почему это связано с теми копанными вещами, событиями, местами, в которых упаковывается наша душа? Ведь фактически, когда я сказал, что если чего-то не было, то ничего нет, я сказал следующее, что наша история есть совокупность тех предметов, а такими предметами могут быть люди, места, вещи, которые похитили у нас часть души и продолжают ее своим существованием. Но для того, чтобы похитить у нас душу, нам нужно было работать, переживать, страдать, волноваться, делать что-то. Ведь вы поймите одно, что такого рода радикальной работе, какая является прустовская и аналогичных ему писателей или творцов, всегда речь идет о остром переживании ими и оставлении позади себя следующей проблемы. Проблемы, которые описаны, задана, да, опять я к этому обращаюсь, к другому уже символу, задано дантовским символом. Вы вспомните, кто не попал даже в ад. Повторяю, кто не попал даже в ад, то есть получил самое худшее из всех возможных наказаний. Они фигурируют на первых же страницах, описывающих путешествие Данте с Вергилием по кругам ада. Это люди, которые ничего не сделали. Ни добро, ни зло. Вот эти люди, кстати, описываются в самых таких страшных образах у Данте. Эти люди теперь, мы понимаем, это люди, не имеющие историю. Вот когда я приводил вам цитаты, касающиеся детства, и говорил о вере, то там мы могли не обратить внимания на один очень важный оттенок. Я напомню. Я рисовал вам словами Пруста картину девушки, идущей вдоль вагона, в котором сидит наш путешественник Марсель, и продающей молоко. Эта девушка переживается нашим Марселем как возможность полной жизни в чистом виде. Почему? Потому что он ее сам воспринимает вне какой-либо связи предшествующей своей жизни, и перед лицом восприятия или вида этой девушки он сам в полном составе своего существа. Вне каких-нибудь предрассудков, вне каких-нибудь предзаданных представлений о том, что красиво, что некрасиво. Это, казалось бы, привилегированные детские моменты. Почему они случаются? Но они случаются по одной простой причине, пока для нас достаточной. Ребенок никак не, ну, скажем так по-русски, никак не задействован. Его возможность восприятия не разделена на уже воспринятые и оцененные какие-то другие предметы, которые, чтобы воспринять новые, нужно было бы собрать и из них извлечь самого себя, высвободить свою способность восприятия из ее задействованности, и тогда оказаться свободным перед новым восприятием. Но вот это новое восприятие ведь тоже уложится в память. Оно, это восприятие, уложится только в одном случае, что если у человека вот в этот момент, когда ему было потенциально дано полное присутствие, действительно полно присутствовал. То есть волновался, решал, переживал, радовался или страдал. Тогда это может уйти, закрепиться, как в коконе, в материальной оболочке воспоминания, и потом всплыть. Но представьте себе, что я не жил. Так ведь то, что не жило, не может и ожить. Вот что я называю иметь историю. Иметь историю, мы имеем историю в том смысле, что мы приходим в движение. Мы двигаемся в мире. Но двигаемся в мире, и так устроены законы нашей сознательной жизни, мы двигаемся в мире, еще не успевая расшифровать и понять то, что с нами происходит. И вот поскольку мы не успеваем расшифровать и понять, постольку содержание нашего переживания или нашей мысли может слепиться совершенно инородным ему предметом. А на место, высвобожденное ушедшим, могут прийти штампы, стереотипы, культуры, нашего рассудка, общих представлений и так далее. Но шанс, что когда-то в будущем вы сможете выскочить из штампов, из предрассудков, заложен только там, если вы пережили и если объекты похитили у вас содержание переживания, похитили потому, что оно еще вами не было понято, проработано, но все-таки оно было. А оно было только потому, что вы были озабочены своим существованием и были соотнесены с какими-то невидимыми и высокими для вас силами. Ведь для того, чтобы ребенок запомнил, с точки зрения психоанализа, чтобы он запомнил сцену, которую он не понимал, но которую видел, любовную сцену, для этого нужно, чтобы он думал, волновался, чтобы это был для него вопрос существования, на который у него ответа пока нету. Я хочу сказать, что такого рода работа есть формирование и образование очень странных материальных образований, представленных или являющихся нашими телами. Похожими по своей структуре как раз на метафору или на метонимию. Ну, метонимия, вы знаете, это фигура, что такое метонимия. Это метафора, это связь разнородных объектов, а метонимия – это замещение и обозначение отсутствующего объекта каким-то другим, совершенно другим предметом. Я хочу сказать, что когда мы движемся, мы отращиваем себе тело, которое потом очень часто описывается, например, даже в учебниках по сексуальной психопатологии. Например, ну, известно, что существует одно из сексуальных отклонений, заключающихся в том, что если человеку, мужчине, не пощекотать пятку, то он не может получить сексуальное наслаждение. Я вам сейчас не примеры, шокирующие вас привожу, а привожу примеры того, что нужно, о чем нужно думать. Потому что даже за пяткой, так же, как за чашечкой цветка, можно и нужно увидеть законы, которые шире и значительнее этих пяток или чашечек цветка. Дело в том, что пятка стала органом, телом, возможной чувствительности и возможной реализации полового желания у данного человека. Это наработанное им тело. Такое же, как пирожное Мадлен, сохранившее в себе воспоминания Комбре. И содержащее в себе возможности мои взволноваться теми предметами, которые запечатаны в этом пирожном. Ведь я сейчас говорю не просто о пустых воспоминаниях каких-то пирожных, а я говорю об источниках наших волнений, об источниках наших состояний, об источниках нашего понимания или непонимания. Почему мы понимаем что-то, почему не понимаем, почему мы видим, не видя. смотрим и не видим того, что перед нашими глазами. Ведь это нельзя описать просто глупостью или, наоборот, умом данного человека. Нельзя описать случайно. Здесь действуют какие-то законы. Точно так же человека, у которого ушли в пятку его проделанные им движения, его волнение, его переживания, его мучительный запрос о своем собственном существовании и о смысле, когда они ушли туда, ведь ему бессмысленно что-нибудь объяснять, бессмысленно упрекать его злонамеренности и видеть в том, что он обращается к пятке, а не к тому, к чему мы обычно обращаемся для того, чтобы удовлетворить свои желания, видеть в этом какой-то злой умысел, исправимый тюрьмой или проповедью. И вот мир просто совершенно независим от этих крайних патологических случаев, которые я приводил просто как иллюстрации, мир просто и мир человеческого сознания, описываемого Прустом, полон вот такого рода вещей, которые содержат нашу чувствительность, являются ее органами или телесными образованиями, которым мы обросли. Они есть носители истории всего пережитого нами. Но я подчеркиваю, слово «пережито», переживается не само собой, не то, что случается, а то, что мы пережили, то есть над чем мы работали, от чего мы не устранились, чтобы не сделать ни добра, ни зла, были нейтральны. И я говорил вам, что если мы устранились, то мы даже в ад попасть не заслужили. А в чем и о чем мы пришли в движение? Вот смотрите, я немножко продолжу чтение цитаты. Другую цитату просто приведу вам, которую я вам не приводил, чтобы как-то бросить свет на вот эту проблему, которую я сейчас вам ввел. Пруст очень часто, почти что хронически, во многих разных местах романа, которые, кстати, перекликаются между собой по законам симметрии, то есть симметрия есть не только символическое соответствие, есть не только в нашей сознательной жизни, которую Пруст описывает, она есть еще в самой композиции романа. Разные части романа отсылают одна к другой. И вот в этих местах отсылки всегда почти что фигурирует одно и то же слово для обозначения вот этих вот наращенных тел или наращенных вещей. Ну, фактически, то, что я вам сейчас рассказываю, и то, что является материалом в романе Пруста, это есть новая или другая, чем традиционная, новая психология. Психология Пруста... Мы обладаем не тем телом, которым мы считаем, что мы обладаем. Живет в мире не вот это тело, а какое-то другое тело, которое можно видеть, если соединить его с пирожным Мадлен, или с колокольнями, или с вот этой пяткой, как органом полового желания и волнения, и реализации этого волнения и желания. Пруст все время говорил, что к видимому миру нужно присоединять мир желаний, чтобы понять что-то. Вот мы смотрим на мир, мы хотим его понять, мы можем его понять, если мы присоединяем к видимому невидимый мир желаний. Но мы должны понять, что в этой психологии слово «желание» не обозначает рассудочное, ментальное, вот какое-то вот гомункулусное состояние в нашей пустой голове. Слово «желание» всегда указывает на желающие тела, на тела желания. А они, повторяю, продукт нашей истории. Вот смотрите, я хотел привести вам цитату Пруста. Так вот, он говорил во всех этих симметричных или корреспондирующих местах романа каждый раз об этого рода явлениях, которые я описывал, применяется слово «вазы» или «замкнутые вазы». Очень выразительное слово. Запечатанные вазы. Ну, потому что для всякого человека, а это, наверное, каждому читали сказки в детстве, для всякого человека, которому читали сказки, слово «ваза» связано, конечно, с духом, который можно выпустить из вазы. То есть с чем-то, какими-то таинственными вещами, которые в вазе заключены, запечатаны. Так вот, джин из вазы выходит. И это не случайный выбор у Пруста, потому что он имеет в виду именно такого рода запечатанность. Поэтому он это слово выбирает. В каком-то месте он, скажем, может сказать так: час это был не час, а запечатанная ваза, содержащая запахи, звуки, климаты. И каждый раз запечатанность вазы или термин сам ваза фигурирует тогда, когда нам нужно отличить подлинное переживание. А теперь мы знаем, что такое подлинное переживание. Подлинное переживание, среди прочих своих свойств, обладает свойством обязательно иметь телесного носителя, такого телесного носителя, который не есть наблюдаемые нами тела. Так вот, каждый раз в контексте отвлечения подлинного впечатления от того, который мы волепроизвольно пытаемся себе представить. Вот есть разница между впечатлениями, как чем-то, что связано вот с такого рода телами желания, и чем-то, что какой-то призрак в нашей голове, который мы... картину, которую мы хотим волепроизвольно себе составить или себе представить. Вот видите, настолько этот пункт фундаментален и необычен для психологии, что я даже сейчас вот затрудняюсь терминологически пояснить вам эту фундаментальную разницу между ментальной картинкой чего-то и самим этим чем-то, что не есть вещь, что есть тоже представление, но не ментальное. Но не ментальное представление. Так вот, Пруст пишет: я слишком хорошо понимал, это опять все тот же третий том, которого нет в русском переводе. Я слишком хорошо понимал, что ощущение неровных плит, ну это эпизод двора Германтов и площади собора Сан-Марко, жесткость салфетки, вкус мадлен пробудили во мне, то, что они пробудили во мне, не имело ничего общего с тем, что я с помощью единообразной памяти пытался вспомнить о Венеции, Бальбеке, Комбре. И я понимал, что жизнь можно было оценивать как посредственную, хотя моментами она и представлялась такой прекрасной, потому что в первом случае, то есть когда мы оцениваем ее как посредственную, мы ее взвешиваем и обесцениваем на основе чего-то совсем другого, чем она сама. На основе образов ничего от нее не сохранивших. Различием между каждым из действительных впечатлений, расхождение которых и объясняет, почему единообразной краской нельзя нарисовать что-нибудь жизнеподобное, ну, как единообразной памятью нельзя воссоздать картины памяти. Ну, хотя бы потому, что, как я сейчас уже говорил, предметы памяти, они заключены в вазах. А единообразная память, выступающая как средство, безразличное к достижению цели, то есть память одна, посредством которой можно достигать разных целей, она не может ухватить различие ваз, то есть различие того, что в вазах заключено. И Прус говорит, это различие было по всей вероятности, различие между действительным впечатлением и его ментальной картиной, было по всей вероятности обусловлено тем, что малейшее слово, сказанное нами в тот или иной момент нашей жизни, самый незначительный жест, сделанный нами, был окружен и отраженно в себе нес вещами, которые логически к нему не имели отношения, были отделены от него умом, которому нечего было делать с ними в целях рассуждения. Ну, я на секунду прерву себя. Ну, представьте себе то, что я приводил, тот пример, который я приводил, говоря о пятке как органе желания. С ребенком случилось сексуальное переживание, но оно окружено как жест, как побуждение. Оно окружено вещами, не имеющими никакого к нему отношения. И дело в том, что как раз в эти вещи оно и может уйти, пока не понято и не освоено. И скорость ухождения в окружающие вещи больше, чем скорость... Поймем, что с нами происходит. И этим временем, пока он не ждет, если мы работаем, происходит вот такая укладка наших событий, состояний и переживаний, вещи, не имеющие с точки зрения ума никакой логической связи, и которыми ум не мог бы воспользоваться для рассуждения. Вот вы рассуждаете, наблюдаете ребенка, рассуждаете о сексуальном желании, и для нужд этого рассуждения нет никакой необходимости обращаться к пятке. Ну какое оно с точки зрения ума и логики может иметь, она может иметь отношение к происходящему? Никакого. Но дело в том, что никакого отношения не имеет и в уме самого ребенка тоже. Но мир, повторяю, не ждет, пока смыслы развернутся в уме ребенка. Так, возвращаясь к цитате Пруста, и сейчас на этом сделаем перерыв, я дочитаю просто до конца. Значит, был окружен и отражен в себе нес вещами, которые логически не имели к нему отношения. Но в гуще которых, продолжает Пруст, только теперь внимательно следите, потому что вообще прусовские фразы чудовищно сложны. Они, их еще читать можно, потому что когда ты читаешь, ты можешь возвращаться глазом. А когда на слух ты должен воспринимать, поскольку возвращение невозможно, вы не можете меня как фонограф нажать кнопку и повторить снова, то приходится следить внимательно, и все равно трудность остается. Так вот, значит, жест окружен какими-то вещами, в гуще которых, жест, любое слово, но при условии, что слово сказано или подумано, что жест сделан или намечен внутренне, в гуще которых, вот тут перебив идет, вот тут розовый вечерний отсвет на увитой цветами стене загородного ресторана, ощущение голода, жажда женщин, удовольствие роскоши. Это вот все сопутствующие и логически не связанные вещи. просто характеризующий мое общее состояние в тот момент и общую ситуацию, когда я испытываю какое-то дискретное впечатление или желание. Значит, тут стены ресторана и так далее, вон там голубые валюты, валюты — это завитки архитектурные, голубые валюты утреннего моря, обволакивающие музыкальные фразы, музыкальные фразы попали в валюты, обволакивающие музыкальные фразы. Ну, естественно, вы сидите на, скажем, концерте, слушаете музыку и, ну, смотрите в потолок в это время, а там, ну, валюты. Или вы смотрите на волны во время исполнения музыки. И волны тоже образуют валюты, завиточки, белые завиточки. Обволакивающие музыкальные фразы, и тут гениальная метафора у Пруста, которые частично из них выступают, как плечи русалок. Очень такая материальная и крепко сбитая метафора. Из, вот, из пены морской, из валют волн голубых, белые плечи русалок частично выступают. По этой метафоре можете представить теперь все, что я говорил перед этим. И даже из пятки выступающее наше половое желание. Пятка тоже валюта. Не валюта, конечно, валюта. Жест, простейший акт, остается заключен вот в этой гуще, как в тысячи закупоренных ваз, каждый из которых заполнена вещами совершенно разного цвета, запаха, температуры. Не говоря уже о том, что эти вазы, расставленные по всей длине наших годов, в течение которых мы не переставали меняться хотя бы только в грезах и мысли, расположены на весьма разных высотах и вызывают в нас ощущение причудливо различающихся атмосфер. Представьте себе все это. И более того, я в прошлый раз ввел тему параллелей. Мы просто плывем на параллелях, не пересекающихся. Пока мы имеем вот эти закупоренные вазы, вазы желания, назовем их так, вазы нашей жизни или вазы наших историй, мы плывем на параллелях, где даже воспоминания друг о друге любящих не одни и те же. Скажем, Марсель помнит какие-то слова Альбертины, и они застряли у нее как камень в голове, а она их не помнит и помнит совсем другое. И наша параллельная жизнь, говорит Пруст, была похожа на те аллеи, возвратимся к этим вазам, которые на аллеях расставлены, где симметрично от места к месту расположены вазы, но не напротив друг друга. Значит, мало того, что по всей линии траектории нашей жизни расставлены вдоль наших годов, как вдоль аллеи, расставлены вазы или наши тела, тела желания, те, которые мы нарастили, и в которых упаковано что-то. Мало того, что они расставлены, еще и на другой параллели, конечно, у всех параллельные вазы. И одно и то же событие вошло в эти вазы. Эти параллели вобрали в себе одно и то же какое-то событие. Но к тому же еще эти вазы могут быть вовсе несимметричны. То есть на линии относительно другой линии они расставлены не напротив друг друга. Ну, давайте сделаем перерыв. Так, продолжаем. Ну, для продолжения я просто сейчас немножко такую паузу в нашем напряжении сделаю и не продолжу сразу же тему, которую я сейчас веду, А верну вас к литературной проблеме метафоры. От жизни верну вас туда, процитировав кое-какие места из Пруста, которые говорят лишь о том, как вот эти вещи, которые мы ищем в жизни, используются в написании, в создании литературного текста, где они являются особой интересной проблемой искусства. Ну вот скажи, я возвращаю вас к этому вот перекличке, скажем, утренника Дон Сьерра и Колоколов и так далее, так далее. Отдохнем немножко. Значит, обо всех этих вот вещах, вот, которые расположены в вазах, перекликаются, Пруст говорит, что в произведении искусства, ведь если я решился на него, я понимаю, что я должен был бы выполнить последовательные части в материи, весьма отличные от той, которая подошла бы к воспоминаниям утра на берегу моря или полуденным воспоминаниям Венеции, если я хотел нарисовать эти вечера в Беле. Это место, где у него перекликаются ощущения, испытываемые в ресторане, с цветами, красками, запахами и звуками, и светом Венеции. Так вот, если я хотел нарисовать эти вечера в Беле, когда в столовой, выходящей на сад, жара уже начинала разваливаться, спадать, никнуть, когда последнее сверкание еще освещало розы на стенах ресторана, а последние акварельные краски дня были еще видны в небе, выполнить это, вот все это, в материи дистинктной, новой, материи особой прозрачности и звучности, компактной, освежающей и розовой. И на симметричных же страницах другого тома Германтах, это я цитировал третий, последний том, вот в связи с этой разницей высот, вот эти вазы, у них совершенно разная атмосфера, они на разных высотах расположены вдоль годов нашей жизни. Пруст пишет: «Но между воспоминаниями, которые я последовательно имел о Камбре, Дон Сьерр и Ривбель, я чувствовал в этот момент расстояние гораздо большее, чем расстояние во времени, расстояние между разными универсами, сама материя которых была бы иной». Значит, помечаем. Материя этих ваз или материя миров, определенных вазами желаний, или вот телами, о которых мы говорили, она материя разная. И если бы я решил в какой-нибудь работе имитировать ту материю, в которую мне представлялись отлитыми мои самые незначительные воспоминания о Ривбель, то субстанцию, до этого аналогичную шершавому и темному песчанику Комбре, мне понадобилось бы прошить розовым, сделать ее вдруг насквозь прозрачной, компактной, освежающей и звучной. То есть вот такая перекличка ваз и воспоминаний, которые как джин из этих ваз выскакивают, перед тем, кто хочет это описать, ставят задачу описание выполнить совсем другой материи. Не в материи Комбре или Ривбеля, не в песчанике Комбре, а в другой прозрачной материи. То есть такой, которая прозрачно могла бы нести в себе синтетический смысл переживаний, случившихся в разное время и заключенных в разные материальные вазы. Это уже на уровне художественного творчества. Но вернемся теперь пока к уровню жизни. Потому что уровень творчества – это и раскупорка в нашей жизни этих ваз. Эти вазы еще должны у нас прийти в движение. А пока мы находимся в вазах, которые расставлены на параллельных аллеях, и даже не всегда одна напротив другой. Одно и то же событие на одной параллели у человека ушло в одну вазу, и это же событие на параллели другого человека, связанного с первым, скажем, мы говорим о возлюбленных, ушло в другую вазу. Так вот, мы еще должны эти вазы, чтобы было возможно распространение жизни, коммуникация жизни, сообщение жизни, мы должны эти вазы привести в движение. Но перед тем, как они пришли в движение, мы сталкиваемся с какими-то очень забавными свойствами такого рода вазового или атомарного устройства нашей жизни. Эти вазы ведь как бы полные атомы нашей сознательной и психической жизни, замкнутые в себе. Замкнутые в себе как по отношению ко мне самому в следующий момент времени, скажем, через несколько лет, так и по отношению к другому человеку. Во мне может сила непроизвольного воспоминания совершиться соединение или перекличка замкнутых в себе атомов. Силы непроизвольного воспоминания, а не рассудочного ментального описания и реконструкции. Какой же силой происходит это с другими людьми, скажем, в моей голове промелькнуло непроизвольное воспоминание. А с другими людьми как? На их параллельных линиях. Как я с ними могу перекреститься? Ведь метафора будет, но метафора не понятая и не прожитая, а просто в самой жизни, будет говорить обо мне, но не я ею буду жить. Она будет нести картину законов, по которым со мной что-то случается, а со мной будет продолжать случаться, как с бараном то же самое. Просто я не буду знать эти законы. Вот какие действительные проблемы перед нами здесь стоят. Ну, пока вернемся к свойству этих ваз, которые нам мешают, пока они не поняты, пойти в это движение и сообщение по всему широкому жизненному пространству. Когда происходило переживание в допущении, что всегда, если со мной происходило что-то человеческое, то это человеческое, знал я об этом, не знал об этом, полностью ясен был для меня его смысл или не полностью, это человеческое происходило, могло произойти только при условии, что я был в полноте всего моего существа. Ну, как ребенок, допустим. И тогда все, с чем я имел дело, было предметом веры и было индивидуальным, ни на что другое не похожим предметом. Ну, я сейчас сначала говорю немножко слово индивидуальное. Понимаете, ведь роза, которую ты описываешь, не есть та роза, в которой существует тысячи и миллион экземпляров. Точно так же, как женщина, которую ты любишь, не есть женщина, как представитель класса женщин, где есть тысячу подобных, таких, которые ты мог бы полюбить. Пруст пишет так, что, да, вернее, перед этим я скажу, я говорю такую фразу. И вот это, то, что я сейчас сказал, есть то, что в нашей языковой символике традиционной очень часто обозначено словом, очень странным словом, или «золотой век», или «рай», «потерянный рай». Беда в том, что это словосочетание указывает не на то, что реально было как какая-то эпоха, а указывает на свойства определенных переживаний. И поэтому Пруст говорит каждый раз, что рай бывает только потерянный рай. В данном случае под раем мы должны понимать полноту своего собственного присутствия. Но дело в том, что если ребенок в полноте своей присутствовал и реагировал, и видел индивидуальность вещи, то есть верил в ее как во что-то уникальное, то ведь скорость этой веры меньше, и скорость движения по линии этой веры меньше, чем скорость мира готового, рассудочного мира, закодированного в языке, который тебе приносят взрослые, и который становится на место, с большой скоростью становится на место твоего еще по своей линии непрошедшего переживания. Ну, например, ты пережил уникальность розы, а в языке ты узнал значение розы. А значение розы есть значение тысячи экземпляров розы. У тебя уникально выделяющее сенсуальное или сексуальное чувство, а в языке ты узнаешь о женщине как о представителе класса женщин, имеющих какие-то набор перечислимых свойств. И дело в том, что один мир становится на место другого. А первым Пруст говорит так, что это чувство, и почему он говорит, что всякий рай есть потерянный рай. Это чувство я потерял давно, а именно чувство, которое заставляет нас рассматривать какую-то вещь не как спектакль, а верить в нее как в существо, не имеющее никакого эквивалента. Или не имеющее себе равного, не имеющее себе подобного другого. И тем самым несводимое в своей сущности. Но я теперь хочу пометить один момент. Это было, если было. Я сказал, если было что-то человеческое, то было так. Или, если мы люди сейчас, обязательно что-то человеческое или первично человеческое должно было быть в нашем детстве. Но, как я сказал, на место придут слова, и мы будем иметь дело со словами. И тогда начинаются наши драмы. Почему? Ну, по одной простой причине. Скажем, в языке будет слово «Рошель». А, допустим, я испытал какое-то уникальное чувство по отношению к Рошель. И сам факт наличия в языке слова «Рошель» требует и предполагает поиск в мире эквивалента или референта этого слова. Слово «Рошель» обозначает «Рошель» как таковую, саму по себе, как она есть. Так говорит язык, в котором значение существует. Но на самом деле, потому как мы на наших прошлых занятиях установили, не существует «Рошель» как таковой. Это ложная проблема и ложный поиск. О том, что существует «Рошель» в себе, об этом говорит лишь язык в целях своей собственной композиции. Он есть набор референтов, указывающих на объекты. И мы, не разобравшись в уникальном чувстве, помещаем на него уже в языке существующее слово «роза» или «Рошель», и потом ищем судорожно действительности этого слова, который не существует и никогда не существовало. Начинается то, что называется фетишизмом слов и психики. Или слово «германт». Скажем, молодой, маленький мальчик видит в герцогине германт уникальное существо. И как переживание, видящее индивидуальность. Ну, скажем, где он описывает так, что когда мы молоды, а именно в возрасте моих прогулок в стороне Мезеглиза, наше желание, наша вера сообщает одежде женщины индивидуальную партикулярность, несводимую и от всего отделенную сущность. Это высокое переживание. Дай Бог нам видеть такими глазами мир. Но язык нам мгновенно на это место подсовывает совершенно другую проблему, не ту, которая там была. Он уже этот мир населяет имя германт целым миром мечтаний и грез об аристократическом прошлом Франции, об особых качествах носители этого имя германт, как будто все эти качества содержались бы в имени, или факт этого имени, наличие этого имени, или владение этим именем заставлял бы меня судорожно гнаться за тем, чтобы за этим именем найти объект, а именно благородных аристократов, живущих, как говорит Пруст, розовых, с орлиным носом, и живущих совершенно особой какой-то сказочной жизнью. Жизнь каждый раз будет показывать, что ничего этого нету, и что за этой внешностью скрывается мелкий расчет, низость души и так далее, и так далее, и так далее. Все эти разочарования. Но эти разочарования не имеют отношения ни к доказательству того, что такое аристократия, ни слово «германт» не имеет отношения к поиску сущности объекта. Это просто сам факт, что в нашем языке есть слова, имеющие референтов, обязывает нас, имея слово, искать его референт как таковой. И тем самым оказывается, что вот то расстояние между, о котором я говорил, то, которое между мной и моим собственным умом, между моим умом и вещами, между двумя умами, это расстояние, пока оно потоком жизни было пройдено, или пока оно еще не было пройдено, охвачено потоком живого, оно уже наполнилось значениями из другого мира и напичкалось или оказалось набито мертвыми инертными остатками. Такими, как, например, как имя Германа, за которым я ищу что-то, а оно мертво. И ничего. А вот то, что было, вот эти вот реальные переживания, потом скрывшиеся и за неимением скорости и времени ушедшие в смежные случайные объекты, в коконы, людей ли, имен, мест. Так вот, когда это было, была еще и очень такая для нас фундаментальная вещь. Вот то, что я называл работой. И из этой работы нам нужно вытащить одно очень важное свойство ее. Скажем, со мной случается что-то, что я запоминаю. Дело в том, что в тех актах, которые происходят в полноте моего присутствия, где желание еще не раздробило мир, потому что когда желание поселится на телах желания, то мир будет раздроблен. Если желание поселилось в пятке, его выселить оттуда и объединить с единством своего собственного существа почти что невозможно. Или, во всяком случае, требует специальной лечебной процедуры. Так вот, пока это не произошло, был, как выразился бы Декарт, был акт, а не пассион. Французы отличали, и это отличение Пруст, я не случайно чуть не оговорился, вместо Пруста хотел сказать Декарт. И Пруст это развлечение унаследовал, французы различали. Акт и пассион. Ну, пассион это акт или действие претерпевания. Ну, поэтому, скажем, в русском языке этот оттенок исчез, но когда говорят по-французски «le passion du Christ», то есть «страсти Христовой», то имеется в виду претерпевание Христовой. Не страсти в смысле в небо его желаний, а претерпевание. То есть все человеческие действия, в той мере, в какой они содержат в себе желание, а содержа желание, они устремлены в будущее, они содержат в себе претерпевание, пассион. А акт не имеет никакого отношения к будущему. Вот помните, я говорил вам, ну, наверное, не помните, конечно, я говорил, вводил вам категорию вечных актов. Вот то, что не имеет бывшего и не имеет будущего, то есть не имеет смены состояний, есть акт. Ну, такие акты в мире существуют. То есть в ядре нашей сознательной жизни заложены именно акты, а не пассион. Ну, например, я в качестве примера такого акта приводил акт того смысла, который выполняется в агонии Христа, и которая, следовательно, длится вечно. О ней нельзя сказать, что она случилась, что она имела место. Если мы посчитаем, что это случилось, и пометим знаком прошлого этот акт, как в прошлом есть, например, камни и скалы, то наша сознательная жизнь разрушится. Условием функционирования нашей сознательной жизни является наше движение или пребывание внутри вечно совершающегося акта, у которого нет ни, о котором нельзя сказать ни в терминах бывшего, ни в терминах будущего. Ну, то же самое, скажем, свойственно нашим моральным состояниям. Например, то, что мы переживаем под видом раскаяния, есть переживание такой проблемы, которой не приложим термин «бывшее». Потому что если приложить термин «бывшее», то раскаяние не имеет смысла, потому что сделанное нельзя разделать. То есть сделанное нельзя сделать небывшим. Нельзя сделать несделанным. Это и бессмысленно волноваться и беспокоиться. А человек волнуется. Почему? Потому что внутри так называемого раскаяния или чего-то внешне выглядящего, как раскаяние о чем-то конкретном, совершается какая-то другая работа. Совершается бытие и установление смысла внутри бесконечного акта, который никогда не завершен и в котором не сменяются никакие состояния. В этом смысле он не устремлен в будущее, он не устремлен в прошлое, потому что в нем нет бывшего и так далее. Так вот, поскольку совершались акты, то есть ребенок, когда я сказал, что он переживает что-то, относящееся в принципе к его существованию, к чему-то первоначально человеческому, то он, поскольку первоначально человеческое, замкнуто на эти вечные акты, он именно внутри этих актов что-то делает такое, что может помниться. То есть я хочу сказать следующее, что акт памяти не есть пассивное запечатление того, что с тобой произошло. То, что запомнится, запомнится, если совершилась инскрипция. Инскрипция, то есть если создана материя того, что в будущем будет памятью. Где в самом акте впечатления инскрибируется, вписывается какую-то материю, самовозможная структура или самовозможность воспоминания этого. И поэтому Пруст в одном месте говорит совершенно мистическую фразу. Как раз в связи с этой верой, сейчас я ее приведу так. Он говорит, то ли реальность складывается в памяти, то ли у меня иссякла вера, которой я обладал в юности, вера в индивидуальность и уникальность вещей. Повторяю, реальность складывается в памяти. Это очень странное утверждение. В другом месте Пруст в обмолвке скажет о как бы чисто ментальном характере реальности. То есть сама реальность чисто духовна по своему характеру. Значит, я подчеркиваю, что то, что совершается под видом запоминания, не вспоминания, а запоминания, есть какая-то активная работа, которую я назвал инскрипцией. И это есть в момент контакта с объектом, поскольку там был акт, а не просто пассион, в нем, если была инскрипция, то завязывается и складывается реальность. Я приведу следующий пример. Это, конечно, я сейчас непонятные вещи говорю. Но, ей-богу, я в этом не виноват, потому что я просто... Так получается, потому что я движусь на грани непонятного, в принципе непонятного. Не мною, не вами, а вообще непонятного. Но это единственное интересное. И, наверное, так же, как Пруст, я тоже человек ленивый. И остальное, что не обладает этим свойством быть на грани непонятности, не может привести меня в движение. Мне скучно и неинтересно. Я приведу такой пример. Чтобы сейчас я ведь ввожу категорию памяти, категорию времени и пространства у Пруста. Действительности. То, чем я занимаюсь. Потому что пространство я вам уже ввел. Я говорил об особого рода телах, которые локализуют и держат на себе наши ментальные, психические и сознательные состояния. А тела пространственные. Конечно, это пространство мы видим, если к видимому миру присоединяем мир желания. Я говорил о времени. Сейчас я дальше буду пояснять, что я имею в виду под временем. И память. Так вот, для того, чтобы пояснить это, что я сейчас говорю, я приведу вам такой простой пример. Сложный пример сам по себе, но в то же время доступный нам, потому что мы его на своей шкуре пережили или на шкуре наших отцов или дедов, скажем, для вас дедов, а для меня отцов. Вы знаете, время имеет хронологические метки. Оно расположено или движется по линии, размеченной датами. Но когда мы в философии или в литературе в нашей жизни сознательно говорим о времени, мы задаем какой-то другой вопрос. Непростой, хронологический вопрос. Скажем, есть дата, мы задаем вопрос смыслов. То есть мы очерчиваем те ситуации, где со смыслом можно употребить слова «произошло тогда-то» и поставить дату. Произошло в детстве или в каком-то году. Ну, скажем, что-то произошло в 1937 году. Я задаю вопрос. В каком смысле можно сказать, что что-то произошло в 1937 году? Я это веду сейчас к иллюстрации тезиса о том, что реальность складывается в памяти. Возвращаюсь. В каком смысле мы можем сказать, что что-то произошло в 1937 году, а мы в 1984, и тем самым это позади нас на добрых там, сколько, 40 там, или 50 лет. Если взять реальное исцепление наших переживаний, реальное исцепление наших реакций, реальное устройство того, как мы видим нашего глаза, каким мы видим наши гражданские дела, то все, что происходило в 1937 году, происходит, в смысле возможностей наших душ, происходит и сейчас. В наших реакциях, в наших душах. В том числе в том, чего мы не извлекли или чему мы не научились на опыте 1937 года. Все, что там происходило в своих сцеплениях, живо и снова может произойти. Тогда я спрашиваю, в каком году расположены те события, которые происходили в 1937 году? Или в каком месте времени произошли? Я утверждаю, я не могу сказать, что они произошли в 1937 году. И то, что складывается как реальность, то есть реальность та, в которой мы живем, как нечто, реальность как нечто, в чем независимо от нас могут случаться какие-то вещи, определена во многом тем, чего мы не сделали в 1937 году или по отношению к 1937 году, то есть тем, чему мы не научились. Определенно тем опытом, который мы не извлекли. Конечно, ясно, почему мы не извлекли. Мы не извлекли, потому что мы не имели публичного пространства для извлечения опыта. А опыт извлекается только на агоре, только в публичном пространстве. Там шар извлекаемого опыта должен покататься и обрасти мясом и плотью, наша мысль нуждается в мускулах, этот шар должен обрасти, покатавшись в резонансных отражениях. Но я задаю снова этот вопрос. В момент, когда случалось, и мы якобы запомнили это, какую инскрипцию мы делали? В собственном своем теле, в своем чести своей, в своем достоинстве или трусости и недостоинстве. Где инскрибировалось то, что потом помнится, то есть является возможностью, которая может быть актуализирована. Что может быть актуализировано? Я боюсь, что в 1984 году может быть актуализировано как раз то, что вызывает у нас ужас. Когда мы абстрактным умом вспоминаем 1937 год и считаем, что это произошло тогда. Может оказаться так, что мы так делали, то есть так инскрибировали или не инскрибировали, так извлекали опыт или не извлекали опыт, что мы реально живем не в 1984 году, а в 1937 году. И здесь память и время являются оператором всей массы наших психических возможностей и событий, и они помечают, где мы находимся во времени, а не хронологическая дата. По хронологии 1937 год где-то в давнем прошлом, а в реальности он расположен временем, оператором, то есть тем, который живет в измерении или задает измерение, о котором Пруст говорит так: это непредставимое и чувственное измерение существует. Так же, как существует измерение пятки. В данном случае я беру пространственную сторону вот этого невидимого, но чувственного измерения, то есть доступного, тем не менее, чувством, то есть или телесно организованным. А вы знаете, что на наши чувства могут действовать только телесные организации. Ничего другое действовать на наши чувства не может. И вот тогда мы начинаем понимать, о каких вещах говорит Пруст, мечтающий о счастье, о счастливых ощущениях потерянного рая, а вновь вздохнуть воздухом потерянных времен, или когда он предается с таким восторгом ощущению вневременной радости, то есть когда какое-то переживание вынимает тебя из времени. Ну, конечно, мы понимаем, что, например, для того, чтобы извлечь временной опыт того же самого 1937 года, нужно быть способным выпасть из времени. Извлечение временного опыта происходит во вневременном измерении. И все эти слова, о которых я сейчас говорю, все они концентрируются, вот эти проблемы, ничего общего не имеющие ни с писательством, как мы его себе представляем, ни ничего общего не имеющие с академической психологией, как мы ее представляем. Все эти вещи у Пруста сконцентрированы вокруг одного стержня, вокруг одного слова. Слово «реальность». Ну, во-первых, Пруст уже говорил в одном из своих писем или в интервью, я не помню точно где, что вся моя философия сводится к тому, чтобы реконструировать и оправдать реальность, то, что есть на самом деле. Это во-первых. Но то, что есть на самом деле, это очень сложная вещь, сложность которой видна тогда, когда ты должен почти заболеть проблемой своей собственной реальности. В каком смысле? Дело в том, что для Пруста существует прежде всего проблема сознания. И проблема она является потому, что... Значит, я повторяю, что это, что мы сознаем? Просто преследует, и вот сейчас вы должны сосредоточиться, чтобы уловить это, потому что уловить это трудно. Окна нашей души, каждого человека, не вашей только, но и моей, окна замазаны. Мы не чувствуем того, что прямо перед нами, и заставить чувствовать нас и понимать трудно. повторяю, прусовское переживание основное, что в той мере, в какой я человек, существо, сознающее в смысле в своей голове, имеющее ментальные состояния, ментально осознаваемые чувства, ментально осознаваемые мысли, ментальные картины чего-то, то с таким же успехом все это могло кому-то другому сниться. Я как носитель этого, реален ли я, где я, кто я? Вот проблема просто. То есть проблема его в каком смысле, в каком реальном смысле можно вообще, в принципе, и когда можно сказать, я пережил, я почувствовал, я увидел, я понял, я запомнил, я вспомнил и так далее. Весь набор этих фраз, которые, если начать думать, сначала они кажутся тебе эпифеноменом других реальных физических событий в мире. А то, что в твоей голове и то, что в тебе, это пар, туман, испарение. Эпифеномены, как говорят. А просто интересует как раз вот это. Насколько я реален в качестве сознающего, чувствующего и понимающего, мыслящего или пишущего. Вот какая проблема реальности перед ним встает. И поэтому, скажем, как я бы сказал бы так, что первая фигура перипетий встреч – это сам автор. То есть всякий человек, который взял перо в руки или мысленно занят литературным или творческим или мыслительным трудом. Сейчас я поясню свою фразу. Вот я говорил вам, что я вижу танцующих девушек, которые прикасаются одна к другой грудью. Здесь нужно повернуть наше вопрошание. Прежде чем спросить о том, что в действительности происходит, а, кстати, на это уже есть ответ. Девушки танцуют, Шерочка с Машерочкой. Обыкновенный конвенциональный акт, как я говорил. Нужно спросить, кто я, видящий это? Насколько я сам реален? Если я вижу танцующих девушек, то есть знаю, что вижу танцующих девушек, то я сам привидение. Точно так же я привидение, если я вижу молодого человека, вошедшего в трамвай, или вернее, я вошел в трамвай, и молодой человек поднялся и уступил мне место, а он любовник моей жены. Поверните вопрос так. Я в качестве видящего это и чувствующего, стал молодой человек и уступил мне место. Благодарю вас. Я кто? Привидение. Пар. Или... Я взял перо в руки и описываю, например, вот это описываю. Вошел в трамвай, или открыл окно, или помыл руки. В качестве совершающего этот акт, кто я? Что я мыслю? Я, например, думаю о том, что вот кто-то открыл окно, помню и записываю этот акт. Господин Икс открыл окно, подошел к нему и открыл его. Потом помыл руки. Кто я в качестве делающего это? То есть сам пишущий книгу есть в этом смысле элемент жизни и может быть таким же привидением, то есть тем привидением, которое мы увидим в перипетии встречи. Третьим глазом. Ведь когда мы, вот вы напоминали мне в прошлый раз кино Тавра и ее Сириани, то мы смотрим и видим, мы знаем эту даму в черном, а мы знаем этого убийцу, хотя он и сбрил бороду, и мы видим перипетию встречи, в которой дама смешна, убийца абсурден, Теперь отвлечемся от того, что здесь видим мы, а представим себе, что мы сами находимся в качестве пишущих такого рода ситуаций или мыслящих. Вот какая проблема у Бруста. И сказать ему, что раз ты мыслишь о предметах, а предметы существуют, то ты тем самым уже в реальности, поскольку ты мыслишь о реальных вещах и пытаешься их описать, это нельзя этого сказать. Почему? Во-первых, проблема просто не та, что есть ли в реальности вещи, которые я вижу, а существую ли я, насколько реален я, видящий их такими, какими я их вижу. Потому что если я вижу молодого человека, а не любовника моей жены, то я и реален. И сказать ему, во-вторых, нельзя этого, то есть вот, предметы же есть, ты их видишь, осознаешь, потому что Прус ответил бы так, как он и записывает в одном случае. Он говорит так, между мной и предметом всегда лежит каемка сознания, обрамление, каемка сознания, и эта каемка сознания отделяет меня от предмета. То есть сознание, что я вижу предмет. Вот в этом вся проблема. Теперь я попробую расшифровать эту фразу, которая, конечно, поначалу кажется непонятной. Дело в том, что я вижу предмет, а сознание, что я вижу предмет, вносит мои знания об этом предмете. И эти знания отделяют меня от самого предмета. Так же, как эти знания отделяют его от соприкосновения женских грудей, он знает, и знает это как конвенциональный акт. Он видит предмет и сознает, что его видит. И в этом сознании содержится как раз весь прибежавший на место предмета в мир. Вот та большая скорость, о которой я говорил, которая бежит на место наших еще непродуманных восприятий, имеющих зазор, и в этот зазор вдруг уместилась что? Кромка, окаемка, кайма, обрамляющая предмет и отделяющая меня от самого предмета. Как, кайма чего? Или каемка чего? Сознание, что я вижу предмет. Сознание. Ведь мои глаза видят танцующих девушек. И если бы не сознание, что я вижу танцующих девушек, то, может быть, это впечатление могло развиться совершенно иначе. В том числе по его истинному смыслу. Перед ним на глазах совершается сенсуальный или сексуальный акт. Поскольку, как известно, источник наслаждения – это грудь. Ну, сейчас неважно, так это или не так, это сейчас это не имеет значения, насколько медицински там, или биологически это установимо. Значит, сознание в том числе содержит в себе и причинную терминологию. Я вижу танцующих девушек, и это причина моего состояния, видения. И это отделяет меня от предмета. Поэтому для Пруста проблема впечатлений и их запечатления в памяти есть проблема феноменологическая, то есть феноменологического взгляда, в котором устранено сознание видения предмета, содержащее в себе причинную, объясняющую терминологию. Потому что когда я вижу предмет, одновременно я ведь сознаю, почему я его вижу и почему я его воспринимаю. Так ведь? А оказывается, это граница. Но я подчеркиваю сейчас еще один элемент, что вся прусовская проблема – это как человека. Это проблема, вот он с остротой осознал свою ирреальность в такого рода положении, в такого рода состоянии. То есть ирреальность себя, как видящего вот так вот. Я тогда ирреален. И хотел, осознавая ирреальность, то есть остро осознавая, потому что она есть, о ней можно говорить абстрактно, а можно остро осознавать, иметь острое чувство сознания этой ирреальности. Так вот, имея это острое чувство сознания, он искал столь же остро реальности, то есть умещения самого себя в мире с тем составом чувств, представлений и мыслей, которые якобы этим миром в тебе поражены. Как мне уместиться в нем с моим уникальным ощущением, которое не сметено, не прикрыто объективирующим взглядом, который утверждает, что в мире происходит просто обыкновенный конвенциональный акт танца одной девушки с другой. И вот это сознание есть одновременно определенное отношение к судьбе, потому что вот то, что я до сих пор называл метафорой, я потом вывел вас на метафоры вещей, в которых запечатаны наши души. Если мы вообще что-то делали, если инскрипция происходила. Вот скажем, для нас, для 1937 года у большинства у нас или у наших отцов инскрипции не происходило, и у них нет тел, которые содержали в себе бы знание действительного смысла того, что произошло в 1937 году. У них нет даже пяток для этого. Так вот, в этой потерял очень важную мысль. Ну ладно, бог с ним, зайду с другой стороны. Что потерял, того уже не найдешь. Значит, я повторяю, что вот это вот мания Пруста, которую я назвал бы антименталистской манией. То есть ему страшно сознавать себя только в качестве ментального существа. Потому что он воспринимает себя в качестве ментального. Если я ментален, я привидение. И с таким же успехом, как я уже сказал, мог бы просто быть элементом сновидения какого-то другого человека. И не случайно, я это тоже говорил, весь роман начинается с собирания нити годов и дней, собирание нити, которое совершает просыпающийся человек, который не знает, где он, кто он. Вот это вот незнание, где он и кто он, это есть модель внутреннего переживания Пруста. Но дело в том, что это судьбоносный вопрос. И я сейчас вспомнил, сказал это слово, уже вспомнил ту мысль, которую я потерял. Так вот, если я говорил о метафоре, так как я уже сказал, то и судьба ведь метафора. То есть, я повторяю, если пятка обладает структурой метафоры, но естественной метафоры, то ясно, что судьба метафоров, потому что то, что запечатано в пятке и что находится вне моих рассудочных связей, а естественным образом, независимым от меня, сцеплено с какими-то другими вещами, то это и есть судьба по отношению ко мне. И тогда всю работу Пруста можно понять так. Это работа осознания судьбы. Работа человека, который не хочет быть пассивным носителем или жертвой судьбы, а хочет стать вровень со своей судьбой. Извлечь из нее смысл и тем над судьбой своей возвыситься. И возвышение над судьбой или извлечение смысла из судьбы для Пруста крепко-накрепко связано, переплетено со значением слова «реальность». Реальность самого себя в мире, как испытывающего, видящего то-то, или как записавшего что-то в себе, или не записавшего. И счастье его, возможность счастья, шанс, может быть, только в том, насколько велики и насколько вовремя были проделаны инскрипции происходящего. Если тогда ты волновался, если тогда ты был внутри акта, а не только пассион, а пассион еще, то есть желания еще не оформились, у них тела не было, они только должны были получить тело, то тогда у тебя есть шанс и в последующем, потому что ты находишься в пространстве и времени. То есть я хочу сказать, что вот эти вот все тела желания, они есть одновременно пространственно-временная локализация мира, который без нее остался бы чисто ментальным или эпифеноменальным. То есть парами в нашей голове, которые не имеют ни пространства, ни времени. Что это? Испарение. Там происходят реальные вещи, а в головах наших привидения. Неважно, похожи эти привидения на происходящее в мире или нет. Я говорю о статусе бытия наших мыслей и чувств, а не о том, похожи ли они на происходящее. Ну и, конечно, эпифеномены обычно бывают копиями реальных вещей. Но я говорю сейчас не о копиях, потому что я говорю о реальности меня самого, или просто себя самого, как имеющего переживания, чувства и мысли. Так вот, встать вровень с судьбой, это ты становишься вместе с другими, потому что я до этого приводил вам цитату, которая гласила из Фурье, что притяжение пропорционально судьбам. И теперь мы уже более детально знаем, что такое судьба, а притяжение – это наши взаимоотношения, коммуникация между людьми, события, которые случаются в пространстве между этими людьми. Почему ты встречаешь это или не встречаешь другое? Почему ты, встретив, понял? Или почему ты, встретив, не понял? Увидел, не увидел? Почему вы оба любили друг друга? Но один любил, как Татьяна Онегина, в один момент и не было коммуникации между Татьяной и Онегиным. А потом Онегин полюбил в другой момент, и там тоже не было коммуникации. Почему нет этого соответствия, корреспонданс? Почему чувство не перетекает по разным точкам пространства, хотя у всех оно есть? Почему именно в тот момент, когда, как Пруст описывает сцену, я больше всего благонамерен, хочу стать новым, хорошим ребенком, и бросаюсь с моими открытыми чувствами в объятиях родителей, они вдруг отталкивают меня суровой миной. И не потому, что они меня не любят, а просто в этой точке нету корреспонданс, нету соответствия по каким-то законам. Это законы того, что со мной происходит, как они строятся, как они из судьбы вырастают. Значит, из судьбы, я повторяю, им пропорциональны притяжения. То есть притяжение пропорциональной тяжести или набитости наших ядер нашей жизни. То есть наших вот этих вот полных атомов или тел желаний. Как и чем они набиты, они бы как бы увесистая масса системы отсчета, которая притягивает к себе по пропорции той или иной какие-то события. Вот так вот видит Пруст мир. И все это под знаком одним, под знаком реальности. И вот это вот отношение его к судьбе можно выразить словами совершенно другого, казалось бы, человека. Я где-то выписывал цитату эту, и сейчас вам ее приведу, она маленькая очень. А, вот она, да. А это цитата из Антонана Артаud, о котором я частично говорил вам уже. Он то же самое думал о театре. Значит, так как Пруст относился к написанию романа и писал его все время с сознанием того, насколько реален человек пишущий и мыслящий, что нужно мыслить так, или писать так, чтобы быть реальным. Иначе писание не имеет смысла, говорение не имеет смысла, мышление не имеет смысла. Так Артаud точно так же относился к театру. В театре он видел вот это. И он пишет, говорит так. Итак, театр подобен театр, повторяю, подобен большому бодрствованию, в котором это я веду мою фатальность или мою судьбу. Повторяю, театр подобен большому бодрствованию или длинному бодрствованию, в котором я веду мою судьбу. Ну, образ бодрствования вы знаете, насколько он значим в философии. Еще Гераклит говорил, что мы бодрствуем, спя и так далее, что, или живя мы не живем и так далее, что состояние бодрствования есть, ну, то состояние, как если бы ты не спал бы во время агонии Христа. Я приводил вам эту цитату из Паскаля, что агония Христа будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать. Но смысл этой фразы сейчас не нужно расшифровывать, потому что я ее расшифровал. Так вот, просто это роман «Длинное бодрство». Или длинным бодрствованием является то, что в себе удается породить посредством текста или структуры романа. То есть посредством специального, особого акта письма. Создание текста, внутри которого что-то рождается или что-то держится. В каком виде держится или поддерживается? В бодрствующем или вот вертикальное стояние бодрствующего человека, который держит, поскольку он бодрствует, держит на своих плечах дление мира или дление смысла, который совершается внутри агонии Христа. Этот смысл без нашего усилия не длится. Но если есть наше усилие, мы внутри него, он длится бесконечно. Для того, чтобы быть в длительности таких бесконечных смыслов, нам нужны машины, орудия. Театр есть для арто, такая машина. И, кстати, очень забавное, интересное совпадение. Перекличка между Арто и Прустом. Причем, я даже не знаю, читал ли Арто Пруста. И поэтому он явно, конечно, вот в тех совпадениях, о которых я сейчас скажу, он явно не цитировал. И мысленно не корреспондировал со словами Пруста. А совпадения буквальные. Там просто нужно менять слова. Ну, я рассказывал вам, что психология Пруста есть, как он выражается часто, психология в пространстве. Или психология во времени. У него эти два слова эквивалентны. Ну, в пространстве в той мере, в какой, вот сейчас я вам только что описывал. То есть есть какая-то глубина и объемность, которую Пруст называет пространством, у психики, у сознания. Ведь не только в измерении предмета и ментальной картины этого предмета, а в измерении, в котором добавлен невидимый мир желаний, в котором добавлены тела желания, вот эти вот вазы, о которых я рассказывал. Вот весь этот объем есть расположение психологии или пространственное ее расположение. Арто говорит, что его театр, в отличие от традиционного театра, который есть психологический театр, театр сюжета и характеров, и главное, театр диалога, в отличие от этого, в целом психологического театра, мой театр, говорит Арто, это театр в пространстве. Театр психологии в пространстве, а не диалога. Для Арто весь европейский театр, так, в том виде, как он его застает перед своими революционными новациями, он психологизирован. Он есть театр слов, то есть значений слов, которыми обмениваются между собой на сцене персонажи или характеры. И вот почему причина, почему Арто идет к театру в пространстве, а не в психологии. Такая же, как и то, почему Пруст идет к психологии в пространстве или во времени. А именно, реальность. Арто тоже был болен реальностью. То есть сознанием или остротой сознания самого себя. Реален я или нереален? И театр оказался для Арто способом, каким способом, каким можно посредством определенной машины театрального действия и изображения гарантировать или создать возможность того, чтобы внутри этой машины я, как мыслящий, чувствующий, реагирующий на что-то, случался в качестве реального, а не в качестве привидения. И это он именно называл пространственным театром. И то же словечко, которое у Пруста все время мелькает, оно мелькает и у Арто. У Пруста все время мелькает словечко «реальный». Вот в одном месте он говорит, я цитировал вам эту цитату, когда говорил о черешке воспоминаний, на которых висит все остальное, я говорил вам, приводил эту цитату, но в начале, начало не привел. Вначале он своему собеседнику, вернее, адресату, это в письме написано, адресату говорит: «Моя книга в высшей степени реальная». Говорит. То есть он хотел этим сказать, что моя книга не есть то, что в голове и в языке, то есть в мире значений или ментальных копий происходит. Моя книга в высшей степени реальная. И в десятке других мест он это же слово повторяет. У Арто то же самое. У Арто проблема пространственного театра есть проблема, которую можно выразить так, вот, в связи с этим словечком «реальное». Арто в одном месте выражается так. Говоря о языке театра, он говорит: это язык не виртуальный, а реальный. Повторяю, это язык не виртуальный, а реальный. И вот эту разницу нам нужно ухватить. Ну, вспомните, я говорил со словами Пруста, который говорил, что меня от объекта отделяет лизере, то есть каемка или окаймление сознания моего восприятия объекта. Это то же самое, как если бы я описывал бы не женщину, а описывал бы ту ментальную картину женщины, которая дана в языке, где сам смысл и значение события женщина в мире, я вижу женщину, я влюбился в женщину, есть в языке виртуальность языка. И не имеет признака существования. Поэтому Пруст ищет тоже реального языка, как и Арто. Поэтому Пруст чаще всего говорит об иероглифах. То есть таких образований смысла и значения, которые не есть ментальные картины, чисто виртуальные, в которой самой не содержится признака существования, а есть телесные, ходячие языковые значения. И поэтому, в отличие от элементов диалога для Арто, а диалог – это как раз циркуляция. Опять же, вот эта формула и эта утопия театра, то есть того театра, который Арто хотел бы создать, она опять имеет внутри себя, эта утопия, стержень мотива, стержень страсти, страсти реальности, о которой я говорил. Страсти, осознающей, что от себя, от меня, чувствующего, переживающего, дотянуться ментальным путем, в том числе по нитке языка, до предмета невозможно. Например, когда вот случилось все это, случились мои переживания, случился приход мира значений и ментальных образов, мира языка, то я уже из моей точки дотянуться ментальным актом до предмета, обозначенного словом «германты», не могу. И между мною, моим взглядом, и предметом «германты», на который падает этот взгляд, уже целый мир фетишистских иллюзий, которые как раз мною должны быть пройдены до последней иллюзии, как выражается Пруст, и как я вам приводил эти слова, до последней иллюзии, подлежащей уничтожению. В том числе скажем, вот мы локализовали пространство и время. Я сейчас перевожу этот абстрактный все, казалось бы, программы на язык реальных событий нашей жизни, которые мы каждый испытываем. Вот мы уже локализовали в пространстве и времени психику, сознание. Мы говорили о вазах желаний, о телах желаний и так далее, и так далее. Это пространственно-временные локализации. То есть реальность. Но дело в том, что мы-то, начав с уникальных переживаний, которые мы записываем, или инскрипцию, которых мы производим в этих вот телах желания, которые мы себе отращиваем, и тем самым мы становимся реальными событиями в мире, а не эпифеноменами или какой-то пришлепкой живой чувствительности к привидению, к спектру. И наше сознание всегда протестует против того, чтобы быть вот этим вот привидением или спектром реальных процессов, физических процессов. Так вот, даже вот эти вот пространственно-временные локализации, когда пришел этот мир значений, значит, это ушло в бок, в вазы, а мы идем прямо. Или нам кажется, что мы идем прямо. То там даже пространство и время. Мы принимаем за физические объективные явления и становимся их жертвой. Ну, скажем, вот Бальбек. Там что-то произошло и записалось. И записанный потом непроизвольным воспоминанием вынырнет. Ну, записалось, скажем, в запахе и виде цветка, называемого боярышник, обепин. И я, живя в мире значений или виртуальности языка, там есть слово обепин, есть слово бальбек и прочее, прочее, еду снова в Бальбек, так же, как я поехал бы в Шиндиси, повидать, просто повидать боярышник, то есть снова пережить, восстановить прошлое, а я в Шиндиси повидать мельницу. Но дело в том, что нету там, на поверхности земли нет того, что я хочу возродить. Оно не там. А почему я поехал в Шиндиси, почему Пруст поехал в Бальбек и убедился в том, что путешествиями нельзя восстановить, а нужна археология или раскопки. Нужны раскопки собственной души. Да его, потому что его толкала виртуальность языка. И даже, то есть, пространство и время станут для нас физическими явлениями, которыми, казалось бы, мы можем посетить. И так решить нашу душевную проблему. Проблему возрождения прошлого, раскапывания смысла. Если я хочу понять смысл мельницы в Шиндиси, мне не нужно ехать в Шиндиси. Там я его не найду. Но дело в том, что согласно виртуалистам языка, именно этот путь мне предписан. И этим путем, я повторяю, я не могу от себя, переживающего случившийся там смысл в моем прошлом и пытающегося его раскрутить, осознать, от меня, от такого, дотянуться до этого смысла, обозначенного словом, нельзя, невозможно. Поэтому Пруст создает, я потом это буду в следующий раз расшифровывать, Пруст создает, как он выражается, искусственную память. То есть вместо путешествий и вместо движения по диктату виртуальности языка, то есть чисто ментального явления, он создает как он выражается, искусственную память или, его же выражение, которое я употреблял в другой связи, или ящик резонанса. Вот то слово «ящик резонанса», которое я в другой связи применял уже в наших беседах, Пруст применяет к памяти. Так вот, те цитаты, которые я последними приводил, где нужно, помните, я говорил, что нужно, словами Пруста, что нужно создать новую материю, не ту, которая песчаная была в Бальбеке, не ту, которая была освещена солнцем Ривбеля, а какую-то, которая является, соединяет и то, и другое, просветляет одно другим, является совершенно особой материей. То есть последовательные переживания, последовательная перекличка воспоминаний о чем-то одном, выполненное каждый раз в разной материи или заключенное в разные вазы, для нее, чтобы воссоздать смысл, нужно особую материю создать. Материю, конечно, созданную словами. Слова ведь материя. Или жестами у Арто. Жестами на сцене. И вот я, последняя тема, которую я выхожу, это я говорю, теперь тем самым я ввел тему вам так называемого экспериментального или модерного искусства, которое принято ругать в полном непонимании задач и адресата этого искусства. Особенно удобно разъяснять эту тему как раз на попытках Арто на театре, потому что вот эту неизобразительную сторону в литературе очень трудно ухватить, потому что даже когда литературный текст не изображает, он все равно, поскольку он содержит слова, он все равно вызывает в нас ожидания, разочаровываемые ожидания, но все-таки ожидания изображения, поскольку там лепится словами эксперимент какой-то. А в театре это нагляднее. Жест все-таки не слова. В каком смысле экспериментальное искусство? Или неизобразительное искусство? Ну, во-первых, неизобразительное, и я возвращаю вас к цитате, милой цитате, с которой я сегодня начал. Ну, представляете, перед вами текст, в котором никогда не моют руки, никогда не открывают окон, никогда не надевают плащ, никогда не представляют друг другу людей, нет формул представления. То есть где не описываются никакие события, никакие сюжеты, которые должны вообще-то всегда в литературе описываться и описываются. И мы реализмом называем как раз описание вот таких вот «умыл руки», «помыл руки», «открыл окно» и так далее, так далее. Ну, я вам уже говорил, что еще Набоков в свое время спрашивал, задаваясь тоже обеспокоенной проблемой, которая здесь скрыта, а здесь не только проблема реальности скрыта, та, о которой я говорил, а еще проблема имманентно заложенной в описании бесконечности. То есть описание не содержит в себе критериев, которые диктовали бы, где это описание должно остановиться. Или почему оно это, а не другое. Набоков спрашивал, хорошо, в романе пишут, Иванов вышел из дома и пошел, свернул направо по улице. Почему направо? Почему направо? Почему не налево? Какой, собственно, критерий внутренний, который в описании заставляет вносить вот эту вещь? Само описание этого не содержит. И Прусов, той цитаты, которую я в прошлый раз вам переводил, когда он говорит о метафоре, он говорит, можно бесконечно описывать составляющие объекта, которые перед вашими глазами, и никогда ни к чему не прийти. В том числе потому, что само описание, законы описания не содержат в себе критерия или указания на то, где остановиться. И не содержат указания на свой собственный смысл, на необходимость. Вот. Значит, уже неизобразительность мы увидели хотя бы вот в этой милой цитате, с которой я начал. Вы теперь понимаете, что я не случайно, хотя я сказал, что я для отдыха начинаю ее, хотя мы еще не работали в начале. Но привел ее, чтобы вот в конце выйти к этой проблеме неизобразительности якобы изображающих элементов. Значит, мы знаем, что в романе Пруста есть фразы, описания, сочетания фраз, которые не изображают. В каком смысле не изображают? Здесь мне немножко поможет Арто. Пруст, то есть Арто говорил так. Он свою задачу и как актера, и как режиссера, создателя нового театра, который, так, кстати, так и утопия остался, потому что реально такой театр почти что невозможен. И когда я говорю в Арто, я не говорю, не считаю сам, что именно такой театр должен быть. Но просто там есть такие элементы, которые заставляют нас думать, искать других форм театральных. И из-за этих элементов, собственно говоря, и была придумана эта утопия. Арто формулировал так свою задачу. Значит, обычно игра актера изображает что-то. Ну, допустим, актер изображает смех, горе, или ведя диалог, он разыгрывает, в лицах разыгрывает взаимоотношения характеров, проявления характеров, их взаимоотношений и так далее. Арто формулировал задачу так. Интериоризировать игру актера. Интериоризировать игру актера. То есть само изображение, само действие на сцене должно было быть не изображением еще чего-то другого, а интериоризацией игры актера. То есть актер должен был интериоризировать свои собственные силы, вернее так, интериоризировать свою игру в том смысле, чтобы изобразить событие актера. Как происходит, что вообще возможен какой-то актерски выражаемый смысл? Сама сцена должна была быть машиной, которая своим действием, то есть сочетанием жестов, криков, звуков, музыки, должна была рождать на сцене же актера, то есть человека как носителя определенного понимания, чувств, состояний и так далее. Обычно игра изображает состояние. А если ее интериоризировать, то мы говорим о том, чтобы в мире случались акты страсти, любви, понимания, акты чувства какого-то. Вот что значит для Арто интериоризация игры актера. И поэтому, когда мы приходим на такой спектакль, мы не видим в нем ни изображений каких-нибудь сцен. Последовательность жестов, или и сами жесты, их последовательность, логика их сцепления не имитирует, не является копией какого-нибудь другого известного предмета, который мы теперь по этим жестам и их сцеплению должны были бы узнавать или понимать. Почему Арто это делает? Да потому что Арто больной человек. Сейчас я не в клиническом смысле говорю, хотя он в клиническом смысле тоже заболел. Нет, я имел в виду болен человек больного проблемой. Он болен проблемой случайности и почти что невозможности того, что со мной случилась мысль. Он знает, что для того, чтобы случилась бы мысль, должно случиться, как он выражается, сгущение, эпесисмон. То есть оплотнение. Или мы знаем, что должно случиться. Тело желания, например, должно сложиться. Вот так вот у желаний есть тела. Они могут быть удачные или неудачные. Скажем, пятка – не очень удачное тело для всего ритуала, реализованного ритуала желания. Есть другие более удачные тела. Ну, так сложилось. Но во всяком случае, всегда есть тела, удачные или неудачные. Только у мысли тоже есть тело. Всего мышления, как говорил Гёте, я цитирую вам это, недостаточно для акта мысли. И вот Арто, как я говорил вам, на своем теле это пережил. Он реально даже просто болел невозможностью мысли. Какая, собственно, гарантия? Каким образом? Вот я сейчас двинулся в сторону мысли, и чтобы она случилась со мной впереди, нет гарантии. Из мысли же мысль родить нельзя. Книги, как я говорил вам, в этой же фактической связи, не рождаются из книг. Они рождаются из какого-то невербального корня. И рождаются, то есть кристаллизуются в виде мысли, если есть сцепление духа и материи. На другом языке Арто называемое сгущением, уплотнением. Значит, мы знаем сгущение, метафора, метонимия. Все это естественные явления, в нашем языке, правда, называемые вот этими тропами, метафора, метонимия, но есть естественные метафоры, естественные метонимии. У нас есть тела, которые являются, и психоанализ это показывает, являются метонимией отсутствующих каких-то элементов или связей. Они представляют то, что отсутствует. Замещают один объект другим. Есть сгущение, это тоже известный процесс в психоанализе. Есть смещение и так далее, так далее. То есть смещение значения с одного объекта, на котором оно должно было бы принадлежать, на другой объект. Ну, скажем, все значения, которые упакованы в пирожный Мадлен, и через него только и всплывают или возрождаются, они смещены с одних объектов на других. Перенос совершился. Там можно найти и метафору, и метонимию, и все что угодно. То есть все фигуры стиля можно там найти. И у Арто именно эта проблема стоит, которую я сейчас выражу немножко иначе и дополню вам еще одну нить простую. Понимаете, в мире и в нашей голове есть события и явления разных категорий. Разного рода события и явления. Среди этих событий есть одна категория, которую нужно выделить, потому что она нам очень важна. Эта категория связана вот с тем различием между ментальным представлением чего-то и существованием того, что ментально представлено. Что это две совершенно разные вещи. И не в простом смысле, что то, что представлено материально, физично, можно потрогать, а это потрогать нельзя. Да нет, не в этом смысле. В смысле реальности переживаний, реальности чувств и мыслей. Вот скажем так, есть различие между истиной числа 5, или просто между числом 5 и утверждением. Это 5. Это 5 – это число выполненное и реализованное. Или, например, в учебнике по логике может быть написано: окно открыто. Значит, это субъектно-предикативная структура. И у нее есть значения, которые могут быть проанализированы. Это одно, а утверждение «окно открыто» – это другое событие. Хотя там сказано то же самое. В этом случае мысль выполнена, реализована. Или умозаключение, например. Умозаключение указывает на связь между посылками и определяет, и посылки, где посылки определяют характер вывода, но умозаключение нужно сделать. А это еще один акт ума. Нужно увидеть умозаключение. Вот это увидеть, хотя ты увидишь то, что в нем, не больше, никакого содержания не прибавится. Так же, как числу 5, утверждение «это 5» не выполняет. Скажем, 5 столов, это ничего к числу 5 не добавляет. Но вот эти вещи разные. И вот те вещи, которые я называю выполнениями или реализацией мысли, они имеют особые свойства. Отличные от содержания этих же мыслей, как виртуальных содержаний, или невыполненных, или нереализованных содержаний. Вот, скажем, есть пьеса, она играется на сцене. И вот есть какие-то значения, смыслы, события, которые неповторимо и уникально существуют только в меру и в момент реализации этого на сцене. Ну, кстати, не случайно, ведь пьесы играются. Они играются в том числе потому, что есть что-то, что происходит только на сцене, хотя на сцене не происходит ничего, кроме того, что написано в тексте пьесы. Так ведь? Вот о какой разнице между чем и чем я говорю. Значит, есть что-то, что существует только в момент реализации, выполнения того же. По содержанию там ничего не добавляется. Точно так же, как есть элемент исполнения в музыке, совершенно уникальный, в котором только в нем что-то происходит, хотя играется то, что написано в нотах. Вот что называется реализацией. Но дело в том, что в нашей духовной жизни как раз новые мысли и обладают свойством таким, что они бывают только тогда, когда выполняются условия реализации. То есть, когда есть сочетание, неконтролируемое человеком, сочетание множества и множества элементов такое, что эта мысль именно в момент ее реализации только и существует, и она неповторима, уникальна и является индивидом. И театр Арто ставил, брал из всего, из всех сторон театра, он брал только эту сторону. Вот меня, говорит, интересует только то, что в момент реализации существует. Или наоборот, то есть реализация здесь отличает один и тот же текст от него самого. Ну, когда я говорю реализация пьесы, скажем, на сцене, то я ведь отличаю эту пьесу от нее самой. А отличие где существует? Ведь когда пьеса сыграна, сыграно ведь то, что было написано. Ну, если речь идет о диалогическом театре, о психологическом театре, то что же было? А мы знаем, что было. Поэтому спектакль повторяется, и мы еще ходим, можем ходить на тот же самый спектакль. Что-то, что происходит в силу физического наличия многих элементов, которые актуальной динамикой именно данного момента держат то событие, которое есть смысл, уникальный и неповторимый, озарение, понимание, которое держится вот в момент реализации. Но дело в том, что сами наши изобретения, мысли похожи на вот этот эффект. Мы приходим к новой мысли там и в той точке, где как бы вертикально, горизонтали нашего движения сцепилось множество элементов, физической своей динамикой сцепилось. И там родилась мысль, и там только и существует. Она случается однажды и впервые. И это особый модус существования, потому что та же мысль второй раз уже не та же самая, хотя та же самая. Ведь вы поймите, что ведь между научным, даже в науке так, между научным открытием и его изложением существует фундаментальная разница, хотя излагается оно само. Но ведь мы в жизни живем, и ведь вопрос возникает так, как нам вообще в голову приходит новая мысль? И если не будем мы различать мысль однажды и впервые, и ее же второй раз, в изложении, например, то мы никогда вообще не поймем даже наши, проблемы нашего бытия, как мыслящих людей. И поэтому вдруг у Арто фигурирует такое сочетание, словосочетание. Следующее. Вот этот театр, то есть в котором на сцене и только на ней рождается машиной самой сцены, как, и сочетанием ее элементов звуковых, видимых, жестовых, рождается то, что рождается, он это называл алхимическим театром. Алхимия. Алхимическим театром. В каком-то смысле роман Пруст тоже есть алхимический роман. Ну, в алхимии вы знаете, что алхимики ведь не изображали, не изучали элементы, химические элементы. Химические элементы фигурировали в алхимическом ритуале, в алхимическом действии, как материальные знаки душевных состояний, соотношение которых должно было бы родить особое душевное состояние, называемое золотом, а оно есть символ души, полный и совершенный. Где должны были быть сняты оппозиции между материей и духом, между конкретным и абстрактным, где дух должен был бы стать конкретным, между душой и плотью, и так далее, так далее. Вот что называется, чем в действительности была алхимия. Вот такую же алхимию предлагал Арто. То есть рождение, машина рождения людей на сцене в качестве что-то понявших, что-то почувствовавших, собой овладевших в полноте своих чувств, своих способностей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому алхимический театр Арто одновременно можно назвать театром тотальным. В смысле каком? Не только простом, в том смысле, что этот театр должен был сочетать моменты разных искусств, изобразительного, музыкального, актерского и так далее, и так далее. А еще в том смысле, что в театре на сцене должен был рождаться человек в полноте или в полном составе своего существа. То есть тот, который мы обнаружили в качестве носителя особого рода восприятий, Пруста. И вот что у Арто называлось, повторяю, алхимическим театром. И вот момент или место вот этого полного человека или полного акта и локализовано нами в этой реализации. То есть Реализация есть место рождения, вот это срез или измерение реализации, то есть реального выполнения мысли так, что она в сочетании с массой обстоятельств, которые не на моим сознанием организованы, не моей волей организованы и не от нее зависят, а путем каких-то подсказок, в том числе подсказок природы, то есть подсказок непроизвольных воспоминаний и так далее, так далее. Вот эта мысль в реализации и есть место рождения полного акта или полного человека. Значит, по отношению к детству мы допускали, что в той мере, в какой что-то вообще было, был и рай. Но он потерянный в самый момент самого этого рая. Человеческое существо сразу же рассыпано в тысячи ваз, из которых само по собой перехода одно в другую нету. Раздроблено по разным локализациям пространства и времени. Мы ведь локализовали пространство и время. И вот место собирания всего этого, или вынимание завязших ног и рук, и голов. Я завяз в одном месте, завяз...